Дорогие друзья, братья и сестры, я переживаю немножко, и потому что очень редко бываю в таких общениях. И благодарю Бога, что могу сейчас поделиться тем, что Бог подарил для меня. В юности, когда я посвятила свою жизнь Господу, я еще не ожидала, что Бог сразу начнет мной пользоваться. И получилось так, что мне сразу Саша предложил выйти замуж. И будучи еще невестой, даже не засватанной, у нас стал вопрос переезда в Армению. Это было юбилейное общение, 35-летие братства. Когда братья ему предложили переехать, он им сказал, у меня есть невеста, хотя я согласен. Он подошел ко мне и говорит, Лиля, как ты на это смотришь? Бог меня призывает служить ему в Армении. Я поеду. Ты согласна со мной будешь поехать? Я говорю, давай помолимся. Это был вечер, было двухдневное общение. Я говорю, пожалуйста, дай мне ночь, чтобы я тебе дала ответ. Я знала, там была война, и было очень сложно решиться на это. Всю ночь я не спала, переживала. И утром я сидела в хоре, а он в общем зале. И он утром пришел и мне вот так кивает, ну что? И у меня был ответ только кивнуть головой, да, я согласна. И я до сих пор не жалею, что я сделала этот кивок. Хотя в жизни своей испытываю много трудностей со служением. Когда братья предложили рассказать о служении немножко моем, я не знала даже, что сказать. Мне Саша подсказал, говорит, расскажи, какие бывают трудности. Ну и скажи, сколько в них Бог благословлял тебя. Я даже не могу вспомнить, сколько раз я испытывала благословение в том, что переносила страдания. Ну, элементарные такие трудности были для меня, переехав в Армению. Я не знала совершенно ни одного слова армянского. И братья, когда мы только переехали, братья работали, и мне надо было, ну, готовить, кушать, и все как бы самой. И мне Саша говорит, я спрашиваю, где мне хлеб купить? Он говорит, ну, пойди в деревню, купи хлеба. А я вышла с ребеночком, как раз нашему старшему сыну было 2 месяца только. Меня облепила сразу куча детей, я даже растерялась, не знаю, куда идти. Обошла почти всю деревню, вернулась, не нашла ни магазина, ничего. Пришла, плачу, говорю, Саша, я даже хлеба не купила, не знаю, где взять. Вот, вот такое было вначале. Сейчас, ну, элементарно я могу объяснить. И дети больше помогают, уже если надо, я их беру с собой, они знают язык. Еще большие трудности у нас бывают с тем, что... Ну, часто я остаюсь одна дома. Пришлось перенести такие испытания, когда Саши не было, он был на служении. Ко мне приходили ночью воры, бандиты. Ну, один раз такой момент был для меня очень, было большое испытание. И ночью просыпаюсь, слышу шум в доме. И так, такая сразу страх. Думаю, как, я одна в доме, кто может быть еще? Выхожу со спальни в зал и вижу свет в кухне. Подхожу ближе, смотрю, там сидит возле холодильника мужчина, весь вооруженный, закрытый, ну, только чуть-чуть глаза видно. Я не знаю, Бог дал силы. Ну, я смело начала с ним разговаривать. Он, конечно, очень испугался, меня увидев. Ну и так вот он провел у нас в доме больше 2 часов, около 3 часов почти. Все это время, не отпуская меня от себя, ну, угрожал и оружием, и всем говорил, что требовал деньги, большую сумму. Я сказала, что у нас денег нету. Он говорит, ты знаешь, что воры в такой момент делают, если найдут деньги, а ты обманываешь. Я говорю, я знаю. Ну и у нас в доме очень много висит текстов из Библии. Я поняла, что в тот момент, насколько эти тексты помогли мне. Я, смотря на них, получала от Бога силы. И у нас в спальне висел текст: «Хранит Господь всех любящих Его». И когда он зашел уже в нашу спальню, перевернул все шкафы, все искал деньги. И он мне показывает на этот текст: «Только твой Бог спас тебя сейчас. Давно бы уже твоей жизни не было. Только Он помог тебе». Ну, не один случай был, когда заходили в дом. Бывало такое, что Саша уедет среди ночи. Один раз я слышу стук в дверь, просыпаюсь. Подхожу к двери, спрашиваю, кто там. Слышу пьяный голос соседа. Он говорит: «Открывай дверь сейчас же. Не откроешь, я топором разрублю дверь». Я не знаю, ну страшно, конечно, мне. Я остановилась прямо возле двери на колени, молилась. Шла, ложилась спать, потому что, ну, как-то и Бог посылал успокоение. На следующее утро я слышу, что этот мужчина, я видела, как он отошел от двери, и слышу, что утром он пошел к нашей соседке, недалеко от нас, разрубил дверь и топором. Ее ударил, порезал даже стеклянной банкой, детей перепугал. А меня Бог избавил. Я благодарила Бога, что так чудом я и дети остались живые. Трудности еще бывают такие, что, оставаясь часто одна дома с детьми, понимаю уже, сейчас дети вырастают, подростковый возраст наступает, и не хватает отцовского воспитания. И вот была вот это лето, в основном я была одна дома. Саша так, на полчаса заехал домой. И уже последнее время сын очень плохо стал себя вести. Мы в посте молитвы так взывали к Богу. И уже у меня сил не хватило. Я уже возопила к Богу, чтобы Бог помог. Вступился, чтобы сам подарил ему спасение. И так получилось. Мне нужно было, чтобы вывести детей в лагерь, идти в грузинское посольство. Я ушла с дома. И детям говорю: пожалуйста, не оставляйте малышей дома. Побудьте дома. Помолилась и ушла, потому что не на кого было оставить детей. А сын старший говорит: вот назло тебе и уйду с дому. А это слышала дочка. Я... Говорит: мама, ты только ушла с дому. Он вышел на крылечко. И ой, сказал, и не смог дальше ни шаг сделать, ни слова не сказать. Мы, говорит, его дотащили до дивана, положили. Я пришла домой вечером. Смотрю, он лежит, не может разговаривать. У него... ангина схватила, и он даже не смог слова сказать. И лежит, и не может вставать даже. Но я поняла, что это Бог вступился по моим молитвам, просьбам к нему. И я стала с ним разговаривать. Говорю: сынок, ты понимаешь, что это, ну, Бог делает? Он мне кивает, говорю: да, мама. И вот так он 5 дней пролежал. Каждый день он меня звал, молился со мной. И какие-то свои проступки, грехи мне открывал, каялся. И на 4-й день он говорит: мама, помолись, пожалуйста, чтобы я покаялся. На 5-й день мы собираемся идти на собрание, смотрю, и он встает. Я говорю: Витек, ты куда идешь? Он говорит: я с вами на собрание пойду. Пришли на собрание, прошла первая проповедь, она не была призывной. Я слышу, он рыдает, плачет, просит прощения. Это было для нас большой радостью и благословением Божьим, потому что мы желаем, чтобы наши дети тоже продолжили вместе с нами служение. Мы их посвятили на дело благовестия. И мы сильно заметили, как он изменился. И вот я вижу, сколько раз Бог посылал милости и нашей семье. Я еще ни один день в жизни не пожалела то, что с юности посвятила себя на это дело. Хотя понимаю, что часто служение связано с большими трудностями. Но не испытав трудностей, никогда не получала я благословения. Я хочу Твою волю творить, Боже мой, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить. Так, чтобы вечности быть удостоенной. Пусть вразрез всем желаниям моим будет дан и тобой жребий, но веления все твои принимаю, как голос неба. Боже мой, твою волю творить я хочу, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить так, чтобы вечности быть достойной. Аминь. Мы споем песню на армянском языке. Написано в Слове Божьем: «Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей». Здесь тоже такие слова о том, что Слово Господне, оно освещает нашу жизнь, освещает всякого человека. Оно дает благодать, оно лекарство для нашей души, оно одежда, чтобы покрыть наготу человеческую.